Глава 11. Они спрятали Морли в спальне на втором этаже, в дальней части дома. Я долго стоял, просунув голову в дверь, желая убедиться, что он дышит. Морли лежал на спине, на большой удобной кровати, весь перевязанный. Ему было трудно дышать. Проткнутое легкое? С ним сидели две местные работницы, и вид у них был такой, словно они наблюдали, как умирает их единственная, истинная любовь. Мне захотелось ворваться в комнату и быстренько пнуть моего приятеля, темного эльфа. Вот же он, без сознания, почти бездыханный, и все равно перед ним млеют женщины. «Что ты делаешь?» — спросила моя провожатая, видя, что я не спешу ринуться внутрь. «Произвожу разведку способов, которыми можно к нему подобраться. На тот случай, если проделавшие в нем эти дырки захотят пополнить его коллекцию». Мадам Майк не вняла моим доводам, но решила мне потакать. Имелось три способа добраться до Морли. По передней лестнице, которой пользовались клиенты. По задней лестнице из кухни, как поднялся я. И по стене здания через окно. Для такого потребуется маленький, тощий наемный убийца. Окно приоткрывалось всего на 6 дюймов. Для злодея с непомерными амбициями существовал еще один, освещенный временем вариант — сжечь дом вместе с Морли. Пока я изучал окно, моя провожатая изгнала сиделок Морли, пообещав, что они смогут служить связными между этой комнатой и прочим миром. Когда девушки ушли, я спросил, сколько им лет? Они казались слишком свежими для такого образа жизни. «Диди, 29, в ней есть кровь эльфов, она только что достигла того возраста, когда мы больше не можем продавать ее девственность. Ее дочери, Адской дыре, 16». «Адской дыре?» «Так ее зовут». «Значит, для обеих пребывание здесь законно. Я не мог представить, как старшая настолько хорошо справляется с перипетиями карьеры». «Устроюсь здесь», — сказал я. «Если у вас есть что-то типа раскладушки, мне вообще не придется отсюда выходить». «Это было бы весьма похвально. Дела у нас пошли на спад. Я не хочу, чтобы ты распугал оставшихся клиентов». «Распугал? Да брось! Ты такой добропорядочный, что это увидит и слепой. Они подумают, ты шпионишь по поручению их жен. Или что ты гонец, собирающий сведения для конфиденциальной комиссии». Конфиденциальная комиссия по королевской безопасности была тайной полицией. «Я буду паинькой, останусь тут с моим мальчиком, составляя и дважды перепроверяя свой список. Был рад познакомиться с тобой, Мисти». Кокетливые карие глаза вспыхнули. «Не Мисти, дурень, Мисти, Ти с большой буквы, сокращенно от Тигарден». Я приподнял одну бровь тем особенным образом, от которого у монахинь поневоле рдели щеки. Мисти практически саданула дверью, выйдя из комнаты. Как же долго я не появлялся на людях. Мне нужно было отточить свои инструменты. Если только она не относилась к лесбиянкам. Это объясняло бы ее естественную выдержку. Я походил по комнате, понаблюдал жизнь за окном, поизучал Морли и почувствовал себя из-за него плохо. Еще походил, а потом произвел инвентаризацию ночных горшков, подкладных суден, кувшина с водой и чаши. На маленьком столике в углу стояли второй кувшин и чаша, лежали кусок мыла и стопка полотенец. Конечно, здесь должны были иметься полотенца и мыло. В заведении подобного рода это предметы первой необходимости. Я решил попросить чашку или кружку, чтобы не пришлось пить прямо из кувшина с помощью большой ложки. В дверь небрежно постучали, и она сразу открылась. Диди и Адская дыра втащили отсыревшую раскладушку. Они шмякнули ее и убедились, что я не дал Морли умереть за время их отсутствия. За ними последовала мисс Ти, толкая маленькую тележку. «Еда, питье и остальное, что тебе понадобится. Краш или Диди будут регулярно сюда наведываться, приносить все, что нужно, и уносить, что потребуется убрать». «Краш?» «Ей не нравится ее настоящее имя», — сказала Диди. «Адская дыра, Краш, на фут ниже и на 10 стоунов легче меня», метнула взгляд, означавший «не хочу ли я получить в морду». «Понятно». Я попытался завязать беседу с Диди. У нее была изумительная с придыханием манера говорить. «И это называется мужчина, которого уже окрутили», — сказала мисс Ти. «Этих женщин нельзя было одурачить. Ими нельзя было манипулировать. Если только ты не Морли Дотс и не лежишь без сознания, тогда они стали бы твоими рабынями». «Ну что ж, все равно они слишком странные. Мать, склонная к флирту и глуповатая. Украш циничный и жесткий взгляд познавшего жизнь 20-летнего ветерана». «Чем собираешься заняться в ожидании, пока что-нибудь произойдет?» — спросила мисс Ти. «Отосплюсь и, может быть, предамся раздумьям о том, что скажет моя женщина, когда я забреду домой». «Ты читаешь?» «У нас есть книги, в основном для украшения. Спроси Краш. Она прочитала все и может что-то порекомендовать». Я посмотрел на Краш, и она мастерски изобразила пожатие плеч, характерное для скучающего подростка. «Спасибо, Краш». Между тем Диди бросила на меня обольстительный взгляд. Новый, улучшенный, сверхвыдержанный, я подумал, что меня могло бы ожидать изумительное времяпрепровождение, особенно если бы нас свела чудесная мисс Ти, и что я должен найти какое-нибудь занятие на оставшиеся 23,5 часа этих суток, и что кто-нибудь нажужжит в ухо Тинни, не успею я раздеться. Поэтому я ограничился ответом: «Да, я читаю книги. Сейчас как раз самое время расширить мой кругозор. Если Краш что-нибудь принесет, я буду счастлив». В тот момент я оперировал терминами проведенных здесь минут, часов или, в худшем случае, пары дней. Мисс Ти шуганула таланта из комнаты. Я наблюдал, как они уходят, и гадал, не жульничают ли. Предполагаемая мать не только вела себя так, словно была младше дочери, но и выглядела младше. «Мои обязательства по отношению к Антагью не оставляют мне выбора, кроме как дать тебе все, что захочешь», — сказала мисс Ти. «Порадуй меня. Будь благоразумен и, кроме шуток, не попадайся на глаза». Я послал ей воздушный поцелуй. Она кротко хлопнула дверью. В результате моя раскладушка съехала прямо к дверям. Пока я сплю, бездельничаю или читаю, любому незваному гостю придется опрокинуть эту раскладушку, чтобы войти.